Том вернулся домой поздно вечером и к постели добрался через окошко. Он был сильно взволнован и долго не мог заснуть. На другой день весь город толпился с утра у судебного здания, так как это был решающий день. Народу набилось полное зало, и мужчин, и женщин. Наконец, долгожданные присяжные вошли гуськом и заняли свои места. Через несколько минут ввели Поттера, бледного, запуганного, жалкого. Вся его фигура выражала отчаяние. Он был закован в цепи. Его усадили так, чтобы все любопытные могли глазеть на него. На таком же видном месте сидел индеец Джо, невозмутимый, как всегда. Снова наступило молчание. Затем вышел судья, и шериф объявил заседание открытым. Как всегда, члены суда стали шушукаться между собой и собирать какие-то бумаги. Эта мелочная возня и другие проволочки создавали торжественную атмосферу тревожного, напряженного ожидания. Вызвали свидетеля, видевшего, как Мэв Поттер умывался у ручья рано утром в тот день, когда было обнаружено убийство. Свидетель показал, что, завидев его, Мэв Поттер тотчас же пустился бежать. Предложив еще несколько вопросов, прокурор сказал защитнику: «Теперь ваша очередь, допросите свидетеля». Подсудимый поднял глаза, но опустил их опять, когда услышал, что защитник ответил: «У меня вопросов к свидетелю нет». Следующий свидетель показал, что он нашел нож возле трупа убитого. Опять прокурор сказал, обращаясь к защитнику: «Вы можете допросить свидетеля». И защитник опять ответил: «У меня вопросов к свидетелю нет». Третий свидетель показал под присягой, что часто видел этот нож в руках у Поттера. И опять прокурор обратился к защитнику: «Вы можете допросить свидетеля». Защитник Поттера отказался допрашивать и этого свидетеля. На лицах у присутствующих появилось выражение досады. Что за странный защитник? Неужели он не сделает ни малейшего усилия, чтобы спасти своего клиента от петли? Несколько свидетелей показали, что Поттер, приведенный на место убийства, был очень смущен. Сразу было видно по его поведению, что он-то и есть преступник. И этих свидетелей адвокат отпустил, не подвергая их перекрестному допросу. Каждая мельчайшая подробность прискорбных событий, происходивших в то памятное утро на кладбище, была досконально изложена свидетелями, но защитник Мэффа Поттера даже не попытался допрашивать ни одного из них. Публика была возмущена и так громко роптала, что судья сделал ей строгое внушение.